Не тот, но не пошел романтик. Личный состав экспедиции сформировался с подозрительной быстротой. Ввиду подчеркнутой скромности ее членов, я вынужден писать об их достоинствах просто так, не упоминая анкетных и паспортных данных. Номер первый. Старик. Он был действительно старше всех нас. Зимовал в свое время на Тикси, был снайпером на Халкинголе, 7 лет бродил по степям Монголии, все остальное время делил между Москвой и Памиром, пока тревожный ветер приключений не занес его на Чукотку. Старик – кадровый военный. Вторая его специальность – охота. Мы потихоньку завидуем его 180 сантиметрам, прямой, как лыжная палка, фигуре. Номер второй. Серега. Вместе с ним мы 2 лета бродили по чукотской тундре. Среди многочисленных талантов Сереги есть один особенно выдающийся – таскать рюкзак. Летом 1959 года я лично был свидетелем, как Сергей один тащил на себе по весенней тундре 5-местную 36-килограммовую лодку. Он нес ее тогда 100 с лишним километров. Журналист. Его основное призвание – вносить элемент рационализма в нашу сумбурную кампанию. Журналист всегда спокоен и логичен. Но я-то знаю, что у него тоже есть пунктик помешательства. Пунктик совсем не оригинальный – рыбалка. Но это основной мост, перекинутый между нашими душами. Еще один журналист. Для всех нас это в доску свой парень, надежный товарищ. Перед тем, как стать редакционным зубром, несколько лет работал с геологами на Индигирке. Вокруг этого центрального ядра группировалась легковесная оболочка болельщиков. Наши болельщики ничем не отличались от своих собратьев по всей планете. Они давали советы, иронизировали, и, разумеется, все до одного были настроены крайне скептически. Скептицизм выражался в старой, как мир, формуле замаскированной зависти. «Ну куда вам? Вот если бы мы...» Разумеется, оснований для сомнений было более чем достаточно. Около 110 километров отделяло поселок от устья Чауна. 240 километров безлюдной тундры было между устьем Чауна и озером Эльгегыдген. Около 70 километров от Эльгегыдгена до верховьев Анадыря. И потом более 600 километров вниз по Анадырю. В низовьях Чауна дорогу преграждает невиданное количество всевозможных старец, проток, притоков и кустарниковых зарослей. В предгорьях и непосредственно в горах почти невозможно рассчитывать на топливо, кроме крохотных побегов полярной березки. Для того, чтобы сплавляться вниз по Анадырю, нужны хотя бы малоподвижные и неудобные резиновые лодки. А тащить их надо на себе. Мы сидим с картами и логарифмическими линейками. Листки бумаги покрываются столбиками цифр. Монотонное бормотанье висит в прокуренной комнате. Не хватает только треска арифмометров до руководящих окриков главбуха. 25 километров в день, 40 граммов масла на день, 3 пары портянок, 100 патронов. То ли хватит, то ли не хватит. Не забыть записать крючки. Резиновая лодка весит 8 килограммов. А там что, правда, магазинов нет? Палатку обязательно, сухой спирт, 2 шапки. Список грузов рождается в муках, но он все же рождается. Объективная реальность в виде служебных и прочих обязанностей непрестанно вмешивается в наши планы. Выход в путь назначен на конец июня. К концу мая расположение участников экспедиции намечалось на карте Союза следующим образом. Старик находился в поселке. Один из журналистов сдавал экзамены в Хабаровске. Я был переведен в Магадан. Серега уезжал с полевой партии на Колыму с тем условием, что его отпустят летом. Первыми сдали окопы журналисты. Я получил телеграмму из Хабаровска. Зашился экзаменами до конца июля. Простите и зачеркните. Второй журналист неожиданно получает повышение по службе, но с условием, что и заикаться не будет об отпуске. Что же, газета, как и наука, требует жертв. Не успев закончить расчет варианта на четверых, старик садится считать на троих. Еще одна звезда мелькает на горизонте. Леха, заведующий красной ярангой. Парень здоров и статен, как молодой олень. К тому же он знает чукотский. К тому же, по призванию, художник. К тому же... Старик не успевает закончить вынутый из архива в листок с вариантом на четверых, как выясняется, что именно во время экспедиции жена у Лехи будет рожать сына. Жена плачет. Леха пасует. Смешные нынче пошли люди, по 8 месяцев не знают, что у них будет рождаться наследник. Не тот, но не пошел романтик, с грустью констатирует старик. Он уже забыл про серебро. Благородный нос авантюриста кривится вниз, как у престарелого бухгалтера. Старик работает, как электронно-счетная машина. В остервенении он разрабатывает варианты на 8, на 10, на 11 человек. От Сергея с Колымы ни слуха. Самое обидное, что у него остались резиновые лодки, без которых нам не двинуться с места. В поселке лодок не достать. Я потихоньку разрабатываю вариант на 2, хотя это почти нереально. Не тот, но не пошел романтик. Невольно вспоминаются суматошные времена организации геологических партий. Тогда за нашей спиной стояли склады и ассигнования, бухгалтерии и целая иерархия занятого и заботливого начальства. Нужна лодка? Пиши заявку, получай лодку. Нужен самолет, чтобы выбросить базы? Побегай по начальству, и после 10 резолюций ты все же получишь самолет. Стоит ли говорить о такой мелочи, как примусы, антикомарин, компасы и кипы инструкций? Но сейчас мы состоим в разряде презренных индивидуалистов. Мы – самодеятельность. В розовых снах мы видим абстрактного доброго дядю. Дядя сидит в кабинете, к нему приходят прожектеры и мечтатели. Если прожект обоснован, дядя уделяет мечтателям талику из государственных щедрот. Нет, гонит прочь. К концу июня телеграммы на Колыму стали составлять главную статью расходов нашего бюджета. В начале июля мы просто ждали. Мыльный пузырь угрожающе раздувался. В конце концов мы решили, что ждать больше нет смысла. Нас снова осталось 2, как и в самом начале. И снова мы бредем в избушку, чтобы взвесить на весах сомнительной мудрости ситуацию. В эту ночь в поселок пришли пароходы. На другой день мы получили телеграмму от Сереги. Он писал, что не сможет приехать, так как начальник партии категорически отказался его отпустить. Мы узнали также, что юг Чаунской губы забит льдом, и катера к устью Чауна не ходят. К маршруту прибавлялось еще 110 пеших километров. Надо было искать выход.